Борька полежал еще с полчаса, потом встал, пошел в уборную. Дневальный сообразил, что дело неладно минут через 20, но было поздно. Вместе с дежурным по казарме они вытащили тело из петли, положили его на кафельный пол. Через 12 минут приехали санитары на УАЗике с красным крестом в белом круге, вынесли тело на носилках, загрузили его в свою машину. Умер Черецкий в санчасти. За полтора часа до подъема, когда вся рота еще спала. «Лешенька, дружочек, привет. Ты мне сегодня опять приснился. И опять в самом развратном и похотливом виде. Ну что же ты за человек такой, как тебе не стыдно? Ладно, шучу. Я все время шучу, а самой плакать хочется. Поглядела назад, а там пусто. Вперед темно и страшно стало. А ведь я тебя старше на 4 года. Так-то, дурачок ты мой, старуха я, и мысли меня одолевают старчески. Хочется на покой, на травку, к коровкам, на лужайку. Так что, ежели ты тогда не шутил, то напиши мне, ладно? Только напиши точно. Возьмешь меня, старуху, в свое село гиблое или нет? Если возьмешь, я все бросаю и еду за тобой, я твою часть разыщу и устроюсь или в ней, или рядышком, чтобы на глазах на твоих. И лучше меня ты, Лешенька, никого на свете не найдешь, понял? Я не хочу, чтобы ты мне снился. Я хочу, чтобы ты живой был рядом. Только учти, я не навязываюсь. Не хочешь — не надо. Тогда просто не присылай ответа, и все. Твоя тяпочка. Без даты. Родомысл, осторожно, словно боясь спугнуть кого-то, приоткрыл один глаз, и тут же в затылок вонзилась тупая игла. Он тихонько застонал, приподнял голову. Половина лож была опрокинута, тела лежали в повалку, было душно и смрадно, но светло. Свет пробивался в большие круглые дыры шатра сверху, как и надлежало. А значит, на дворе рассвело, значит, утро. Он опоздал. Родомысл протянул руку к кубку, стоявшему на ковре у изголовья. Рука дрогнула, но он все же поднял посудину, вылил в глотку вино. Почти сразу по телу побежал огонек, тело ожило, и Родомысл приоткрыл второй глаз. Чернокожая великанша лежала позади, мирно посапывала. Рот ее был полуоткрыт, виднелись жемчужно-белые зубы и кончик языка. Родомысл машинально протянул руку, положил ладонь ей на грудь, качнул упругую плоть. Чернокожая заулыбалась во сне, потянулась, но Родомысл ничего не почувствовал, он был еще полумертв. Голова раскалывалась, сердце билось тяжело, с натугой, во рту и горле, несмотря на выпитое вино, опять пересохло, стало трудно дышать. В полуметре от него, в обнимку с черноволосой красавицей, которую Родомысл вчера прогнал, лежал Бажан. Он громко, с присвистом, храпел. Смотреть на него было тошно. Родомысл потеребил между пальцев твердый сосок, огладил грудь, потом другую. Рука его соскользнула, прошлась по всему телу спящей, застыла на большом и мягком бедре, вжалась в него. Но ничего в его теле не откликнулось. Он протянул руку к кувшину, налил себе еще, выпил. Глаза прояснились, словно с них пелена какая-то спала. Эх, опоздал, опоздал он. Войско наверняка ушло, оно всегда выходило засветло. Ну да ничего, догонит, он обязательно нагонит их. Приподняв голову повыше, Родомысл увидел спящего на помосте Цимисхия. Тот лежал обрюзгшим красным лицом в собственной блевотине. Пускал пузыри, был он совершенно гол и противен. Над Цимисхием стоял раб и омахивал его опахалом, не делал даже попытки поднять, почистить своего хозяина. Раб казался неживым, и движения-то его были какими-то заученно однообразными, неживыми. В ногах у Цимисхия сидела девушка, беленькая, худенькая, та самая. Она длинным бабльим перышком щекотала базилевсу икры. Но тот спал беспробудным сном, ничего не замечая, ни на что не обращая внимания. У входа в шатер каменными изваяниями стояли бессмертные, было их не меньше 3 десятков. И они оберегали сон базилевса всех приглашенных, которые не смогли выбраться после пиршества на собственных ногах из шатра. Да и не полагалось, в общем-то, выбираться, ведь базилевс был прост. Не пьешь, не веселишься с открытой душой и беспечным сердцем, значит, скрываешь что-то, темнишь, вынашиваешь заговор, значит, измена. И пили, гуляли, так что до смерти упивались, лишь доказать свою верность, свою чистоту в помыслах. Сам император не отставал. Беленькой девушке надоело щекотать спящего. Она встала, побрела между тел, переступая, обходя развалившихся поперек ее пути. Она так и не накинула на себя ничего, она уже не стеснялась своей наготы. А Радамысл смотрел, и ему казалось, что это сам христианский ангел спустился с небес и бродит меж них, грязных, бесчестных, подлых, гнусных и отвратных животных. И созерцает этот ангел род человеческий, копошащийся во тьме, сопящий, храпящий, хлюпающий и стонущий с тоской и жалостью, но ничем не может ему помочь, только лишь слезы льет над ним, да грустит. И Радамысл стало страшно за этого ангела. Вдруг одно из спящих животных проснется, протянет лапу, сомнет его и спакостит, не даст подняться на незримых крылах в небо. И настолько Радамысла резанула эта мысль по сердцу, что он дернулся, намереваясь вскочить, защитить слабенькое и беленькое существо, но что-то удержало его. Радамысл даже не понял, что именно. Он повернул голову. Чернокожая улыбалась ему в лицо, и были глаза ее, белые, огромные, чисты, словно не спала. Она удерживала его рукой, обхватив тело, удерживала ногами, обвив ими его бедра и ноги, и он не мог шелохнуться. Он дернулся еще раз, потом еще со всей силы, во всю мощь, но она была сильнее. Избавиться от нее было невозможно. Радамыслу стало страшно. Так страшно, как ни в одной из битв. Он вдруг почувствовал, что удерживает его чернокожая совсем по иной причине. Не так, как вчера, как ночью. И пот побежал по его спине. «Эй!» — выкрикнула вдруг чернокожая громко. «Подойди сюда! Живей!» Радамысл услыхал шум шагов, лязг доспехов, и перед ложем выросла фигура коренастого и высокого бессмертного. Воин супился, переводил глаза с Радамысла на чернокожую, потом обратно, и ничего не понимал. Зато Радамысл все понял. Нет, ему уже никогда не догнать своего войска. Он снова рванулся, но она удержала его, как ребенка удержала, вжимая в себя, наваливаясь сзади исполинскими непомерными грудями, вдавливая его в свой живот, обхватывая ногами. Голос ее прозвучал глухо и неожиданно ласково. «Видал?» Воин кивнул, не ответил. «Плохо работаете», — проговорила чернокожая. «Вон, устроился, отдыхает, а его, между прочим, никто сюда и не приглашал. Понял?» «Понял», — ответил воин и стал вытягивать меч из ножен. «А ты...» «Не бойся», — шепнула чернокожая в ухо Радамыслу. «Раньше надо было бояться, когда шел сюда, а сейчас поздно. Сейчас мы о тебе позаботимся». А потом она обратилась к воину. «Надеюсь, ты понимаешь, что этот лазутчик не должен сам выйти из шатра». «Сделаем», — заверил бессмертный. Радамысл ощутил на своем лице ее огромную мягкую ладонь. Все пропало. Исчезла, она закрыла ему глаза, оттянула голову назад, и в тот же миг сталь меча вонзилась в его горло.